Дочь славного шкипера. Цесаревна Анна Петровна. За юбку матери. В феврале 1712 года в Петербурге в скромной Исаакиевской церкви, к которой было тогда приписано адмиралтейство, проходил обряд венчания. Два десятка моряков и их приодетые жены толпились в тесном пространстве деревянного храма. Со стороны казалось, что это обычная свадьба жителя Адмиралтейской слободы, шкипера или артиллериста. На самом деле венчался русский царь Петр Алексеевич и его давняя боевая подруга Екатерина. Как известно, брак Петра I и Екатерины долго был не освящен церковью. И вот в 1712 году царь решил узаконить этот почти десятилетний сердечный союз. Присутствовавшие на церемонии венчания увидели любопытную картину. Жених и невеста шли вокруг аналоя, а за ними, держась за юбку матери, неуклюже топали две маленькие прелестные девочки. Одной было 4, другой 2 года от роду. Так были признаны, узаконены Анна и Елизавета, любимые дочери Петра. Конечно, мстительная и жестокая народная память всей этой истории не забыла. Много лет спустя, когда Елизавета Петровна стала императрицей, каждое второе дело в тайной канцелярии начиналось с доноса на людей, осуждавших, как тогда говорили, «выблядка», в переводе со старорусского «бастарда», незаконно рожденного, «дочь царя, родившуюся до брака», «в блудстве». Но Петру, как и в других делах, было наплевать на мнение народа, для которого он всегда держал наготове толстую палку. Понять, что в Исаакиевской церкви венчали царя, можно было только потому, что гости дружной гурьбой отправились не в Устерию 4 фрегата, а в Зимний дворец. Свадьба, состоявшаяся там, удалась. Английский посланник Уитворд шутливо писал в Лондон: «Общество было блистательное, вино превосходное, и, что особенно приятно, гостей не принуждали пить его в чрезмерном количестве». Вечер закончился балом и фейерверком. Но уже в начале свадебного пира уставших от церемонии девочек Анну и Елизавету няни унесли спать во внутренние покои. Таким было первое появление в свете петровских дочерей. Красивая дочь – ценный товар. Девочки росли в уютных петербургских дворцах, окруженные любовью и лаской родителей. Уже с 8 лет Анна сочиняла отцу письма, подписанные «Принцесса Анна» и вызывавшие бурный восторг царя. Иностранцы, бывавшие при дворе в начале 1720-х годов, поражались необыкновенной красоте подросших царевен. Темноглазая и темноволосая Анна отличалась от блондинки Елизаветы не только внешностью, но и нравом. Анна была спокойнее, рассудительнее, умнее сестры. Ее скромность и застенчивость всем бросались в глаза. Как пишет один из современников, во время христосования на Пасху при дворе произошла забавная заминка. Когда знатный иностранный гость захотел поцеловать 14-летнюю Анну, то она страшно смутилась, покраснела, тогда как младшая Елизавета тотчас же подставила свой розовый ротик для поцелуя. Дипломаты были в восторге от Анны. Один из них писал: «Это была прекрасная душа в прекрасном теле». Император употреблял все возможные старания для ее воспитания и любил ее с величайшей нежностью, ибо она, как по наружности, так и в обращении, была совершенным его подобием, особенно в отношении характера и ума, усовершенствованных ее исполненным доброты сердцем. При этом все понимали, что девушки в царской семье всегда разменная политическая монета. Их выдают замуж за границу, чтобы державе получить с этого политический капитал. А он был так нужен молодой петровской России, только что ворвавшейся под гром победных пушек Полтавы, высшее общество Европы. Это общество было исключительно монархическим. Оно напоминало большую, недружную семью. В жилах каждого ее члена, будь то английский, испанский король, германский ландграф или итальянский герцог, текла родственная кровь, и корни династических древ европейских монархов переплетались, как корни растущих рядом деревьев. Петр начал свое династическое наступление в Европе. Он женил сына Алексея на вольфенбюттельской кронпринцессе Христине Шарлотте, и вскоре по дворцу уже бегали их дети Наталья и Петр. Между прочим, они были племянниками австрийского императора, самого римского кесаря, ведь сестра Шарлотты Елизавета была супругой Иосифа I. Пристроил, правда, не без проблем, Петр и двух своих племянниц, дочерей покойного брата Ивана. Анну выдали за герцога Курлянского, Екатерину – за Мекленбург-Шверинского. Опытные дипломаты в Париже вели переговоры о возможном браке младшей дочери самого царя Елизаветы с Людовиком XV, ведь они были почти погодками. Впрочем, переговоры шли вяло. О судьбе же старшей дочери, Анны Петровны, император вообще молчал. Видно, жалея любимых дочерей, он тянул и тянул, вызывая этим недоумение дипломатов и женихов. Один из них, герцог галштинский Карл Фридрих, уже 3 года околачивался в Петербурге в качестве жениха. Правда, он не знал жениха какой из дочерей Петра и гадал, черненькой или беленькой. Нерешительность Петра понять можно. Дочери были его любимицами. Без них дворец стал бы пуст и печален. Да и сами девицы, как писал французский посол, тотчас принимались плакать, как только с ними заговаривали о замужестве. Все это верный признак счастливой, не терпящей разлуки семьи. Думаю, что именно поэтому в Ипатьевском подвале Екатеринбурга вместе с Николаем II и Александрой Федоровной оказались их взрослые дочери Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Им, видно, было трудно оставить свой родной дом, в котором их так любили. Потому-то они и разделили участь родителей.